Марианна Красовская. Лу за гранью свободы. Глава первая. Отказ. Я подавала заявку на беременность. Луиза Эльвис. Номер заявки 2723. Да, минутку, сейчас гляну. Ох, отказ. Опять? Седьмой раз? К сожалению. А в этот раз почему? Вы действительно хотите это знать? Чёрт возьми, а зачем бы я спрашивала? Рослая девушка в ярко-желтой пластиковой куртке, подбоченившись, гневно уставилась на блондинку в строгой серой форме социальной службы. Сейчас взгляну. О, у вас три строгих замечания. Откуда три? Нарушение скоростного режима, разворот в неположенном месте, непристойное ругательство в общественном месте и одно увольнение с работы. Послушайте, но ведь все три замечания с меня сняли. Там была определенная ситуация. Я преступника преследовала. Да у меня даже благодарность есть. Сожалею, мадемуазель Эльвис. А ваша благодарность не аннулирует замечания. Да вы издеваетесь. Я весь год вела себя как святоша. Не ругалась, не нарушала правил дорожного движения. Ни разу не опоздала на работу. Кстати, о работе. Я же нашла новую за неделю. Какого чёрта вообще? Я понимаю вашу обеспокоенность, мадемуазель Эльвис. Записала вас на занятия по психологической помощи. Что? Не нужно. У меня все в порядке с головой. Три посещения, срок месяц. И не забудьте посетить врача. Срок годности вашего импланта заканчивается через 4 месяца. Лу, сверкнув глазами, схватила со стойки свою социальную карту и выскочила из прозрачной кабинки, пока ей не навешали еще каких-то строго обязательных занятий. Форменное издевательство. Седьмой отказ. Она взрослая, совершенно здоровая женщина с собственным жильем и вполне приличной работой. Да, одиночка, но в нынешнее время это проблемой не является. А время идет. Лу уже 28. Ни она, ни ее репродуктивная система не молодеют. В принципе, систему можно понять. Человечество сделало огромный рывок в медицине, научившись не просто лечить больные органы, а заменять их клонированными из родных клеток. Порок сердца? Недели, и тебе вырастет новое, бесплатно, по социальной страховке. Рак кишечника? Почистят, заменят, обновят. Инсульт? И мозг можно заменить, правда, лишь частично. Особенно удобно с зубами. Стоматологи давно уже зубы не лечат, а заменяют. Разумеется, и продолжительность жизни резко увеличилась. До 120, порой даже 150 лет. И чтобы предотвратить перенаселение планеты, вопрос рождаемости взят под строгий контроль. Для того, чтобы получить разрешение родить ребенка, недостаточно уже здоровой генетики, высокого интеллекта и образцового поведения. Нужно, наверное, чудо. Лу не обольщалась, она такая не одна. Очень многие из ее знакомых так и не смогли получить вожделенную отметку в социальной карте. Это у нее 7 отказов, а у кого-то 27. Рожать разрешалось до 45, реже по разрешению от врача до 50. Запрос можно подать раз в год. Вот и выходило с 20 до 50 ровно 30 запросов. Ей хотелось плакать. Идеальный год, просто идеальный. Лу была такой паинькой, что даже самой тошно. Не хамила пассажирам, не превышала скорость, не участвовала в гонках и не играла в тотализатор. Домой возвращалась строго в 11. По сомнительным барам не шлялась, хотя ребята и звали. И все зря. Год утек как вода сквозь пальцы, и ничего из него она не запомнила, кроме, пожалуй, недавней погони. Девушка вышла из здания социального департамента, жмурясь от яркого солнца, и уверяя себя, что глаза щиплет именно от этого. Подумаешь, ребенок. Не сказать, чтобы он ей был так уж нужен. И вообще это лишь расчет. Женщинам с детьми полагалось куда больше льгот. Можно было бы пойти учиться и поменять квартиру. И пособие, опять же. Ну ничего, она сама всего добьется. Противное жужжание в браслете ее немного взбодрило. Видеть никого не хотелось, поэтому видеосвязь Лу устанавливать не стала. Достаточно аудио. Тронуло ухо, где встроенный наушник тут же послушно ответил голосом Рэма. «Ну ты как там, мотылёк, сходила?» «Да, сходила». «Не слышу радостных визгов, отказ». «Угу, теперь-то пить можно». «Теперь можно». Тогда вечером в Железной Розе, как всегда. Я могу Мари взять? Бери кого хочешь. Буду в 9 после смены». Лу, вздохнув, отключила связь. «Ну да, теперь нет смысла вести себя прилично. Если уж в этом году не вышло дальше, тем более не получится. Все было зря». Катер такси стоял там, где она его и оставила. На втором ярусе парковки. Лу надела желтую фуражку и запрыгнула на передние сиденья. Ткнула пальцем в экран, где тут же высветился ряд вызовов. Удачно, конечно, здесь всегда полно народу, кому нужно такси. Приняла заказ и спустилась вниз, к выходу. Клиенткой была прихорошенькая девушка в кружевном белом платье, легком пальто и с распущенными волосами. Она вся сияла. Усевшись на пассажирское место, девушка широко улыбнулась и прощебетала. «Мне дали разрешение на ребенка, представляете? Невероятно. Всего со второй попытки. В прошлом году сказали, что я еще слишком молода и не закончила учебу, а в этом году разрешили». «И сколько вам лет?» — мрачно спросила Лу, пытаясь не злиться. 22. «Замужем?» «Зачем? У меня родители есть, еще совсем не старые, я живу с ними. Свой дом, сад и все такое. Будут помогать во всем. Я им уже позвонила, они такие счастливые». Лу стиснула зубы. Ей даже не удалось выжать из себя поздравления. Конечно, именно таким и дают разрешение. Красивым, обеспеченным, с родителями и образованием. Дом с садом у нее вы поглядите. Ну да, Лу, нищебродка. У нее маленькая квартирка в Человейнике. Спасибо бабушке, она помогла с деньгами в свое время. Чем уж могла. Если б не эта помощь, Лу и вовсе осталась бы в социальном общежитии. Высадив пассажирку в одном из престижных районов города, девушка с презрением заметила, что будущая мамочка поставила ей 3 звезды из 5 за неприветливость. Ну и пошла она. Вероятно, Лу должна была всю дорогу рассыпаться в восторгах, а не сидеть с кислой рожей. Еще вчера так бы и случилось. Но теперь Лу было плевать. «Ты пойми, рыбья башка, тебе вовсе не нужен ребенок. Что ты с ним будешь делать?» Рэм, когда выпивал, становился громогласен и смел, благо в стране давно уже не сажали за критику властей. «Это всего лишь гормоны. Инстинкт продолжения рода, если хочешь. А государство держит всех вас, баб, за это самое место». «За матку», — хихикая подсказала Мари, его девушка. Лу молча опрокинула в себя стакан голубого пойла. Все он верно говорил, но... «Сама смотри». Для того, чтобы получить разрешение, нужно свое жилье и определенный уровень доходов. Поэтому те девки, у которых нет богатых родителей, после школы не продолжают обучение, а бегут скорее работать. Конечно, на низкоквалифицированные вакансии. Уборщицами, сортировщицами мусора, рабочими на заводах. Таксистами. Поддакнула Лу мрачно. Вот-вот, и заметь, работают хорошо иначе. Вожделенное материнство отодвигается на неопределенный срок. Сечёшь, как ловко власти убивает 2 зайцев. А ведь высшее образование у нас бесплатно. Относительно бесплатно, напомнила Мари. Отработать потом все равно придется. Ну, всяко лучше, чем кредит. Это да. Вот и я говорю, Лу, тебе не нужен ребенок, живи для себя. Зачем тебе ребенок, ну вот скажи. Ни зачем. Лу не знала, как объяснить мужчине свои мечты. Ребенок — это нечто, что останется после тебя. Живое, прекрасное, нежное. Ей хотелось любить. «Просто заведи себе собаку или ящерицу какую». Рэм был безжалостен. «И этого достаточно». «Или мужика», — задумчиво пробормотала Мари. «Их тоже нужно кормить, будить, выбирать с ними одежду, учить всякому». Рэм фыркнул и влюбленно поглядел на подругу. Ему явно хотелось уточнить, чему такому всякому она хочет его научить. Но при Лу было неловко. Ей же было откровенно тошно. И от разговора, и от неприкрытой влюбленности этих двоих. Она совершенно не понимала подобных отношений. И не сказать, чтобы Лу была некрасива или непривлекательна для противоположного пола, нет. Она была хоть и крупной, но стройной и длинноногой. В школе занималась плаванием и бегом. Пару раз даже выигрывала призы на соревнованиях. Светлая кожа, серые глаза, русые волосы. Она обычная, как все. Ей даже пару раз предлагали официальный союз. Но Лу не готова была к партнерским отношениям. Да и сложно это. решать вопросы с жильем, с работой, с домашними обязанностями. Лу хозяйкой была никакой. Еду заказывала или обедала в кафе. Дома разве что чаю могла выпить. Полы не мыла, для этого есть робот. Окна. Окна и все остальное ей соседка мыла раз в месяц за отдельную плату. Собственно, все, что еще нужно. Как ни странно, к своей рабочей лошадке девушка относилась гораздо бережнее. Утром и вечером загоняла на мойку, регулярно заказывала чистку салона, очень внимательно прислушивалась к малейшим неполадкам. Но это и понятно. Лу не просто любила свою работу, она ей жила. Уже давно в стране была установлена 4-дневная рабочая неделя. Правда, не менее 4 часов полагалось при этом отработать на общественных работах, волонтёром или еще как-то. Но Лу была таксисткой, ей проще. Можно было просто брать социальные заказы или помогать медицинским организациям. Они охотно делали ей отметку в личном деле, избавляя от подрезки кустов в парке или визитов в дом престарелых. Сегодня у Лу вроде как официальный выходной, но отдыхать ей было ни к чему. Она не устала, да и делать ей дома было нечего. Работа в выходные дни хоть и оплачивалась по обычному окладу, но Лу полагались двойные социальные баллы. А чем больше она наберет баллов, тем меньше платить на следующий год за разрешение на работу. Давнее происшествие с погоней за грабителем здорово пополнило социальную карту Лу. Жаль, что никакими социальными баллами нельзя купить ребенка. «Лу, подвезешь? Рэм был уже сильно пьян и никак не соображал, что подруге за руль нельзя. Она тоже пила. «Вызови такси». «Ты и есть такси». Мари толкнула своего парня в бок и виновато улыбнулась. Лу кивнула. Она все понимала. Ей снова захотелось остаться одной. Но в баре уже было довольно шумно. Как только Рэм уйдет, сразу начнутся подкаты от парней. А Лу совсем не хотелось ни с кем разговаривать. Ну его. Лучше лечь спать пораньше и утром снова выйти на работу. Еще пару заказов от медиков или полиции, и неделя будет закрыта. «Мы едем домой». Мари мягко, но настойчиво увлекла Рэма к выходу. Лу кивнула бармену, расплатилась картой за свою долю выпитого и побрела к выходу следом за друзьями. Сюда она пришла пешком, благо погода стояла вполне сносная. И домой тоже девушка хотела пойти пешком, как раз и проветриться, но не вышло. Возле бара ее ждали люди в строгих черных костюмах. Трое. «Луиза Эльвис». «Да, это я». «Отрицать бессмысленно, все равно найдут рано или поздно. Да еще и соцбаллы снимут за обман». «Вам придется пройти с нами». «Это арест?» — мрачно спросила Лу, не понимая, что им от нее нужно. «Она чиста, как стеклышко. Ну, в этом году. А вот в прошлом. Всякое бывало. Кто вы такие вообще?» Не боялась, возле бара было полно народу. При всех копы не рискнут ее избивать или угрожать ей. Им не нужны потом видео в соцсетях и показательные выговоры. Высокий мужчина в очках, отливавших зеленым, предъявил свою карточку ОСП. Отдел стабильности пространства. Ловят всяких. Залетных и инопланетных. Но при чем здесь Лу? «Это не арест», — сказала миловидная женщина с оливковой кожей и раскосыми черными глазами. «И не задержание. Скорее просьба». А вот только отказываться от такой просьбы нельзя. А, наверное, это по тому случаю с погоней. Ее ведь предупреждали, что, возможно, вызовут в полицию еще раз. Что ж, выбора у Лу все равно не было. Она молча кивнула, зябко запахнула свою эффектную пластиковую куртку и полезла в черный полицейский катер.